отец, яркий, блистательный. Ах, почему он так редко приезжает? Повиснуть у него на шее, вот в чем жизнь, а прочее только ожидание его приезда. Всех героев Священного Писания она видела в его образе. Самсон, что сразил филистимлян, был одет в его оливковый кафтан и стремительно шагал, ослепительный и опасный, в его позвякивающих шпорами ботфортах. Давида, что поверг Голиафа, она видела в красном, изящно скроенном фраке, в котором отец приезжал в последний раз, и поднятая с прощой рука откидывала аккуратно наплоенные манжеты. Но, увы, волосы, которыми Авессалом запутался в ветвях дерева, были густые каштановые кудри отца. Она замирала от сладострастного ужаса, видя это, а когда Давид взывал «О, Авессалом, сын мой!», он стенал скрипучим голосом дяди, и те глаза, что закрывал он навеки, были огненные любимые глаза отца. Торжественно плыл новый герцог вверх по Дунаю на яхте, подаренной ему тестем. Не шевелясь, с непроницаемым взором, примостился на носу чернокожий. Подле герцогини грузно восседал Ремхинген, и лицо его, лицо пьяницы, багровело под пудренным париком. Пыхтя, жеманничая и на австрийский манер растягивая слова, ухаживал он за красавицей. Он сиял. Сотни безрассудно дерзких планов зрели в его солдатской голове. Первое, что сделал герцог, назначил друга председателем военного совета и главнокомандующим вюртембергской армией. Пышный прием в Вене. Их величество весьма милостивы. Торжественное месса, банкет во дворце, опера, старый князь Турн и Таксис выехал в Вену навстречу зятю, и оба друга прелата не отказали себе в удовольствии принести герцогу поздравления еще до въезда в Вену. Когда яхта причалила, на берегу стоял князь-епископ Вюрцбургский со своими тайными советниками Раабом и Фихтелем, стоял и Эйнзидельнский князь-аббат. Они радостно и сердечно облобызали герцога, подмигивая, погладили руку Марии Августы. После оперы их величество и герцогиня удалились во внутренние покои, а Карл Александр, князь Турн и Таксис и оба прелата остались за столом. Густое золото Такайского маслянисто поблескивает в бокалах. Герцог привык к нему в Белграде и пьет его большими глотками, меж тем, как иезуиты едва прихлебывают. Воздух насыщен свечным чадом и винными парами. Перед такими верными друзьями и наперстниками Карл Александр выворачивает наизнанку душу. Нет, он никак не намерен плесневать в своей стране каким-то заурядным князьком. Для его честолюбия недостаточно родить о том, чтобы подданные его усердно возделывали виноградники, ткали холст, утирали своим ребятишкам носы и держали в чистоте их рубашонки. Управлять страной он предоставит своим советникам, сам же будет властвовать. Не зря он столько лет провел в походных лагерях. Он солдат. Герцог-солдат. Раз он до сих пор сражался и побеждал для другой, хотя и дружественной династии, как же ему не сражаться и не побеждать для самого себя? Людовик XIV завоевал немало земель. Крохотная Венеция поглотила добрую часть Греции. Карл XII пронес свои знамена из Швеции через половину Европы. В Потсдаме идет подготовка к завоеваниям. Он чувствует, что призван увеличить свое маленькое государство, а если Богу будет угодно, то и сделать его великим. Во всяком случае, такой, как сейчас, он страну не оставит. Там можно набить себе синяки и даже убиться насмерть обо все углы, внутренние и наружные. Там просто некуда податься. Как недурной стратег и знаток военного искусства, он отдает себе отчет в том, что по своему положению его маленькая страна служит ядром для большой. Стоит только продвинуться вперед к границам вюртембергских владений по ту сторону Рейна в направлении графства Мемпельгард, которое вклинилось во Францию, оттуда уж можно идти и дальше. База для полководца идеальная. А потом все это мелкота в самом герцогстве и по его границам. Имперские города Рейтлинген, Ульм, Гельбронн, Гмунд, Вейс. Непонятно, почему его предшественники позволили им разрастаться и процветать.